Герасименковой, классному руководителю, родители на огонек приготовили, Верка говорила. Котлеты, салат оливье и банку компота трехлитровую принесли. А селедку под шубой Селена делала. Крабовый салат – Охременко. Чак-чак – татарскую лапшу сладкую – Пыхтина. А сама Верка принесла килограмм корейской моркови. Дети в 5-м классе. Не огонек, а свадьба. Неужели они все поедают? Эх, дети наши, дети. Родишь ребеночка, сразу и не поймешь, зачем. Это уж потом, потом оно доходит. Как надо было жить, себя блюсти, да дитё воспитывать. А попервах только шум в голове. И родительские наставления — пустой звук. Я вон на Толика гляжу и думаю, растет дичком без отца. Каково оно, мальчишки-то? Балованный, разболтанный. Уж я и так к нему и сяк, когда и рявкну в горячах. А после отойду, остыну, себе не рада. Парень-то не виноват, оно еще бестолковое. А ты родитель, с тебя и спрос. Да, так про Графку-то нашу. А нашу Толика классный руководитель. И чего ее повело, не знаю. В общем, спуталась она с экономистом Аликиным. Дело не в том, что спуталась. Это от нее как раз можно было ожидать. А в том, что именно с Аликиным-то, козлоподобного вида, безвольный интеллигентишка, ножки, как у кузнечика, бороденка под Ленина, очечки, в общем, крайне тихий, неприметный мужичонка. Ну, женат, само собой, сейчас же время такое. Весь мужик подобран, подметен по сусекам и взят, как последний колобок. Я его слепила из того, что было. Аликина-то можно понять, почему его на жар Аграфкиного чувства потянуло. Баба видная. Но она-то, она нагло ходит по всем кипрянам чуть ли не под ручку, беседует, глазками играют. А Толик мне говорит: «Мам, Машенька нашей Аграфены Тихоны с химиком шашни разводит». «Ой, тебе лишь бы языком чесать, спасаю я учительский авторитет!» «Спроси у Вовки, если не веришь. Она к нему в лаборантскую приходит. Они запираются там и тихо-тихо!» «Замолчи!» «Вообще ничего рассказывать не буду. Сама спросила, что в школе нового?» «Это точно. Лучше не спрашивать. Химик-то, между прочим, тоже женатый. Двое детей тут же в школе учатся. А Генка Графкин, говорят, со своей продавщицей Светой живет. Прямо сериал «Санта-Барбара». И вот Графка вызвала нас на родительское собрание и пошла-поехала. Ну что, историка Нахреновой в датах путается, в битвах разных, это да. Но что она может так это речь плести? Если начнет говорить, не остановишь. Слово вставить невозможно. Речь льется, как песня. Не задушишь, не убьешь. Разобрала всех детей по списку и в каждом нашла изъян, червоточинку. 1,5 часа читала.